Я буду бороться. Я выиграю. Я не могу не выиграть. Я порву их. Я загоню всех этих животных. Плевать на команду, плевать на этику. Последний шанс. Это вопрос выживания. Или я их, или они меня. Я чувствовал, как ненависть к коллегам медленно наполняет мои глаза. В висках пульсирует кровь. Желание занять это место любой ценой вспыхнуло, заслонив все прочие. За большим панорамным окном светило слабое осеннее солнце. По Москве-реке плыл одинокий буксир с ржавыми бортами. Кажется, на борту было написано «Слава», хотя я не уверен. Кутузовский стоял в обе стороны. На перекрестке пешеходы изготовились перебегать улицу. Они дожидались зеленого светофора, как солдаты команды «Вперед!». Все казалось каким-то неестественно застывшим, приготовившимся, напряженно выжидающим. Даже стая птиц над крышами строящихся небоскребов Москва-Сити пролетала особенно медленно. Юсупов все бубнил. Коллеги, будто по команде вольно, уже расслабились в креслах. Я смотрел туда, где кончались стеклянные коробки небоскребов. Туда, где, наверное, мог бы быть виден лес. Небоскребы были серо-зеленого цвета. Все это странно диссонировало с необычно голубым небом, которое сулило надежду. «Исаев, а ты хочешь что-то еще сказать?» Выдернул меня обратно голос Юсупова. «Я?» Оглядевшись, я не увидел коллег. В кабинете были только я и он. «Я? Что?» «Тебе есть что сказать с глазу на глаз?» Он буравил меня своими маленькими свиными глазками. «Нет-нет», — я отрицательно замотал головой. «Нет-нет, ничего». «Тогда всего доброго. И помни, у тебя 2,5 месяца». Вернувшись в пенал позже других, я спинным мозгом ощутил, что в воздухе, и прежде не особенно чистом, запахло серой. Взгляды коллег горели огнем подозрения. Каждый еле сдерживался от вопроса, который мог стать, как им казалось, определяющим. «А чего это ты у Юсупова задержался?» Они не могли себе этого простить. Неужели Исаев переиграл нас, искушенных корпоративных волков? Это так легко, неожиданно и нагло. Провел в кабинете коммерческого на минуту больше, чем мы, и все решил. Как оно так вышло? Когда он, сука, успел все продумать? Знал заранее? Готовился? Или, может быть... Нет, в это просто не хочется верить. Неужели его готовили? Для того, чтобы прочесть их мысли, не надо быть медиумом. Наверное, я задавал бы те же вопросы. Задержись в кабинете Юсупова, к примеру, Керимов или Захарова. В последнем случае эпитеты и догадки были бы жестче в силу половой принадлежности. И я хотел было отпустить шутку или пригласить Старостина покурить, или с порога объяснить, что просто выпал из хода беседы и не заметил, как все вышли. Но теперь любое мое действие лишь усугубило бы подозрение. Поэтому, не говоря никому ни слова, я подошел к своему столу, вытащил бутылку Диорс, плеснул 100 грамм в кофейную чашку, залпом выпил и уткнулся в монитор. Оставшееся до обеда время я убил чтением форума, на котором оставляли свои впечатления любители проституток, и распитием виски. К половине второго я был окончательно готов к блядству, ментально и физически. Кажется, со мной так никто и не заговорил. В 2 часа я пожелал всем хороших выходных и ушел из офиса с улыбкой, представляя себе, как оставшийся клубок друзей будет перетирать возможные варианты развития событий, случись Исаеву быть назначенным руководителем департамента. Надо отдать должное коллегам, они попрощались со мной весьма учтиво и ласково. Только что мир вашему дому не пожелали. Пожелайте мне мира, и я начну свою собственную войну. В общем, по-другому и быть не могло. Увольнение Львова, как Октябрьская революция, разделили нашу офисную жизнь на время до и время после. Оставив свою машину на офисной стоянке, я поймал такси и поехал в гостиницу. Настрой, правда, пропал. Мысли были совсем о другом. А, как пишет Груз, какие бледуны, такие блядки. «Подожди», — прошептала Лера. «Что случилось?» Я остановился. «Мне кажется, соскочил». Она широко раскрыла глаза. «Кто? Откуда?» Не вполне соображал я, что очевидно. «Презерватив соскочил». Лера выскользнула из-под меня. «Тебе опять показалось», — хмыкнул я, удостоверившись в том, что с презервативом все в порядке. Продолжать желания не было. Я откинулся на спину и закурил. «Я тебя 100 раз просила не курить в постели», — с укором вздохнула Лера. «Ты знаешь, что табачный дым для кожи лица вреднее, чем асбестовая пыль». «Знаю. И что с того? Я тебе 100 раз объяснял, что еще школьником научился надевать презерватив. И? Тебе все кажется и кажется». «У тебя, кажется, стресс», — уверенно кивнула Лера, повернувшись ко мне и опершись на локоть. «Ты пьешь какие-нибудь антидепрессанты?» «Да», — злобно ответил я, — «целую кучу». «Наверное, не те», — предположила она. «Или тебе нужно сходить к психотерапевту. У меня есть хороший. Дать тебе контакт. Только не говори, что от меня». «Не надо, они все жулики». «Ты что?» Лера вскочила на колени. «Ты современный мужчина, управленец, и у тебя нет своего психотерапевта? Нас окружают стрессы». Далее пошел набор стандартных фраз из рекламного буклета «Услуги профессионального психиатра антистресс». Заставив себя не слушать, что было весьма непросто, с Лериным талантом к презентациям, я стал думать о том, как колышется ее грудь, когда она вздымает руки вверх, и о том, что скоро она станет давать мне только после получения файла с моими последними анализами, присланного за 2 дня до даты возможного свидания. «Мы продолжим или как?» В конце концов, не выдержал я. «Знаешь, я думаю, у меня не получится». Она поморщилась. «У меня тоже небольшой стресс. Мне светит пост руководителя отдела региональных продаж по странам Балтии и СНГ. Представляешь?» В этот момент в ее глазах читалось явное превосходство. «Или не светит. В общем, непростая ситуация. Но если ты хочешь...» «Давай», — заключила она и откинулась на спину. «У тебя все получится», — резюмировал я. «В смысле руководителя регионалов?» — с надеждой спросила она снизу. «В смысле кончить?» — сказал я, кажется, про себя. Я двигался рывками, рассматривая ее ухоженное тело, лицо, тонкие брови и почти идеальной формы грудь. В какой-то момент мне стало понятно, кому адресованы объявления, изредка появляющиеся на форуме клерка.ру. «Рожаю на аутсорсинге». В этот момент я кончил. Я встретил Леру 1 год назад. На тренинге «Продажи в офф-трейд. Новые горизонты», на который был откомандирован родной корпорацией. Не то чтобы я был активным любителем всей этой промывки мозгов, но упустить шанс официально соскочить из дома на уикенд я не мог. Плюс 2 ночи в отеле Holiday Inn, а не каком-нибудь пансионате Зори Долгопрудного. Плюс 3-разовое питание, плюс халявная выпивка по вечерам. Куда ни плюнь, сплошные бонусы. Все тренинги по продажам практически одинаковы. Их основной идеей является тезис: для того, чтобы больше продавать, вы должны стать другом своего клиента, который за это позволит вам занять лучшие места на полках его магазина. Соответственно, новые горизонты в продажах трактовались как: для того, чтобы больше продавать, вы должны стать самым близким другом своего клиента, который за это позволит вам занять все лучшие места на полках его магазина. Акцент делается на особой доверительности отношений. Иными словами, на колу мочала, Volume 2. Тренинг проходил всегда одинаково. Заехал в отель в пятницу, познакомился с парой-тройкой таких же, как я, клерков, выпил пиво, позвонил жене, прослушал первую часть дневной лекции, сходил на кофе-брейк, прослушал вторую часть дневной лекции, пообедал, выпил пиво. После обеда позвонил коллегам, чтобы сказать традиционное «как тут круто» и сообщить, какая именно выпивка будет на халяву. Конечно, сказал, что виски. Хотя поили только дрянным вином, никому, даже официантам неизвестной марки. После обеда задал тренеру пару бессмысленных вопросов, чтобы показать, что до этого я участвовал уже в 3 подобных мероприятиях, а не для того, чтобы, собственно, спросить. И, полуприкрыв глаза, начал дремать. Как известно, редким талантом спать с полузакрытыми глазами обладают только 2 категории граждан: солдаты срочной службы и менеджеры среднего звена. Окончательно проснулся я, кажется, только стоя с тарелкой для шведского стола в руках. Быстренько загрузив свой внутренний мусорный бак тарталетками с оливье, затхлой свининой на шпажках, картофелем фри, диетической колой и парой эклеров подозрительно несвежего вида, я уселся на диван в углу зала, предварительно еще раз нагрузив тарелку доверху. Чтобы отвлечься от неминуемо надвигающейся отрыжки, я принялся накачиваться кислющим савиньоном и осматривал окрестности в поисках какой-нибудь податливой, а потому стремящейся к диалогу тёлочки. Таковых не обнаружилось. Нет, конечно, девушки были, но большинство уже неловко с кем-нибудь обжимались, ветераны тренингов так и ездят сюда парами. А страшная часть женского коллектива сбилась в стайку, изредка бросая плотоядные взгляды на тренера и членов его команды. Судя по телосложению, команда тренеров до этого работала в мужском стриптизе. Хотя, если разобраться, разницы между стриптизом и презентацией нет никакой, за исключением того, что стриптизеры раздеваются. Кривляются обе эти категории мужчин одинаково неестественно. После того, как все бокалы савиньона разобрали, счастливая часть менеджерья отвалила покурить. Парами разбрелась по номерам. А я примкнул к группе таких же оставшихся без спонтанного секса неудачников и переместился вместе с ними в бар, где бухалово продолжилось. Напивались быстро и нервно. Как напиваются клерки, в какой-то момент забывшие, что пьют уже не за счет компании, а на свои. К часу ночи выяснилось, что зарплата у всех присутствующих примерно одинаковая. Бонусы ничтожны, а социальные пакеты унизительны. Начальники, как положено, у всех были безмозглыми кретинами-солдафонами. Кому-то повезло иметь начальницу. Коллеги ежеминутно стремились слепить подставу, а подчиненные, кому, как и мне, подфартило их иметь, были сущие бараны. Не жизнь, а борьба сил добра с силами разума. После 2 часов подобных терок у меня всегда возникал один вопрос. Какого же черта мы все работаем там, где работаем, и почему не увольняемся? Кто же нас так подставил, что мы вынуждены годами этим жить? Ответом на мой незаданный вопрос стал разговор о карьере. Оказалось, что у всех присутствующих охуительные перспективы. Кому-то светит кресло начальника, выход на пенсию, кому-то промоушен с переездом в Красноярск. Вау! Кто-то двигается в более крутой отдел, а иным и вовсе уже год хедхантеры интересуются.